66. 13 мая 1915 года. Погода резко переменилась. Бррр, черт возьми, откуда что берется? Дождь хлещет, как из ведра, с самого утра. Хорошо, хоть прошлой ночью, когда мы были в окопах, погода была сносная, хотя и прохладная. А сегодня ночью будет грязь по уши. По ночам мы заняты земляными и оборонительными работами в окопах. Днем располагаемся в амбарах, где до нас перебывали несколько тысяч марокканцев и прочих арабов, или просто в палатках, как, например, сегодня. В палатке на довольно-таки грязной траве я и пишу тебе. А дождь тем временем льет и льет, не переставая. Не жарко, и хотя нам на глаза не набегает слеза, как писал одинокий-одинокий солдат в палатке, мы и не хохочем, как он. Письма сюда не доходят. Хоть бы та же участь не постигла и наши письма. Ни газет, ни посылок мы тоже не получаем. По-моему, я тебе на это уже жаловался. Надеюсь, что это письмо дойдет до тебя без опозданий. Твой солдатик, которого переполняет нежность при одной только мысли о тебе».